Тщательно отбирайте актеров. Если на мысленной сцене пола могут одновременно работать лишь четверо актеров, но каждый из них способен быть блоком, представляющим других актеров, то возникает следующий вопрос. Какая четверка будет самой полезной в каждый конкретный момент? В сцене 1 я высказал мысль о том, что выход на сцену одних актеров требует больше энергии, чем других. Нередко случается, что на сцене появляются актеры из первого ряда и вовсе не те, которые были бы наиболее полезны в данный момент. Когда Пол в первый раз пытается оценить проект за полчаса, он быстро заполняет сцену подробностями проекта и застывает на месте, потому что его сцена слишком забита, и на ней уже ничего невозможно обработать. Представьте, что вы проводите совещание с 6 коллегами и должны принять важное решение о том, стоит ли инвестировать в новый бизнес. Полезнее всего в этот момент на вашей сцене могли бы оказаться следующие 4 блока. Первое. Общие цели вашей организации. Второе. Желаемый результат вашей встречи. К примеру, решение, да или нет. Третье. Основной аргумент в пользу инвестирования. И четвертое. Основной аргумент против инвестирования. Если вспомнить выводы, сделанные в сцене 1, то будет еще проще, если вы не станете держать эти 4 пункта на своей мысленной сцене, а поместите куда-нибудь, где их можно увидеть – на бумаге или доске. Часто бывает, что человек в подобной ситуации, вместо того, чтобы тщательно отработать нужных актеров для своей сцены, позволяет деталям нового бизнеса целиком ее заполнить. Дело в том, что эти подробности свежи в памяти и с легкостью проникают на сцену, тогда как перечисленные здесь вопросы, хотя и важны, все же слегка абстрактны. Размышления о них требуют усилий. Все мы предпочитаем думать о том, о чем размышлять легко, а не о том, о чем следовало бы. Как выбирать для сцены наилучших в данный момент актеров? Из того, что мы уже узнали о мозге, следует, что принятие решения само по себе требует много энергии и пространства. Поэтому лучше делать это как можно раньше, пока у вас достаточно ментальной энергии, и использовать визуализацию, а также упрощение и группирование. Но пока достаточно рассуждений о требованиях, которые выставляет нам наша крохотная сцена. Давайте вернемся к нашей истории и представим, что Пол мог сделать иначе, если бы понимал пространственные ограничения своей префронтальной коры.